Глава 20. Дружный навал на аварийную ситуацию дал результаты, ведь в дело были брошены все резервы и отдыхающие смены. Ситуативные карты стали заметно прозрачнее, оранжевые отметки почти исчезли и вызванные во внеурочное время суда начали возвращаться на базы. 1234 перестал носиться с орбиты на орбиту и занял свой штатный эшелон, после чего Марк приступил к изучению отчетов, не доверяя оценкам автоматической системы. «Что это было сегодня?» Решил спросить Джек, до этого пытавшийся вникнуть в метод, которым пользовался его наставник, вызывая из отчетов то одну техническую справку, то другую. «Ребра-то целы?» – уточнил Марк. «Побаливают. В следующий раз надень жилет. А сегодня было... сегодня была форменная диверсия». «Как это? По-настоящему, что ли?» – переспросил Джек, полагая, что Марк, возможно, шутил. «По-настоящему». Злоумышленники тщательно выверяют удар и заваливают несколько больших спутников или станцию-фабрику. А какая цель? В этой толкотне из взломанных телепортов обычно выскакивают 2-3 контейнера с запрещенным товаром и проскакивают к припаркованным где-то буксирам. Те их подхватывают и спускают в океан. Ух ты! А пограничники? Они гоняются, стреляют. Но в такой ситуации можно и не туда шмальнуть, поэтому... Марк прервался и сделал пару выстрелов. 12.34, поднимитесь на 3 орбиты, прозвучал в наушниках голос диспетчера. Что там? Лаборатория сползает, подтяни. Понял, идем, отозвался Марк, но выдержал паузу и длинным выстрелом разнес далекий обломок. Джек отметил, что штатным лазерным испарителем такую цель было не достать. А еще оказалось, что они уже выработали дополнительный бак с дорогим топливом для генераторов накачки лазера. Неудивительно при такой-то нагрузке. Джек на мгновение снял панораму и огляделся. Видя эту мирную картину кабины со старыми, кое-где отслаивающимися отделочными панелями, потеками в месте, где располагалась кухонная полка, никак не верилось, что за бортом судна могло твориться такое. Джек вздохнул и, надев панораму, вернулся в мир подкрашенных линий орбитальных траекторий, чрезвычайных отметок, сетки дальномера и опасных направлений, отмеченных зеленоватым трассером. Чем ярче была эта прерывистая линия, тем ближе мчавшийся по ней объект. Опасные орбиты Марк перескакивал горкой. Это было связано с перегрузками, но значительно сокращало время перехода. «Ого-го!» – произнес он, когда сползавший с орбиты ЛАП показался на оптическом канале. Это был кирпич массой в 1500 тонн, и у него уже подрагивала корма, совершая пока слабо заметные вращательные движения, что говорило о потере стабильности и готовности соскочить на другую линию гравитации. Джек про эту грамоту раньше и не знал, но оказалось, что все эти линии в окрашенной панораме наносились не просто так, а были прочерчены по силовым линиям гравитационного поля планеты. Пока спутники двигались в эшелоне такой линии, они были стабильны, но теряя скорость, должны были сменить орбиту на более близкую к планете и более плотную в плане гравитации. На ускоренных курсах космического агентства Джек просто заучивал это, а теперь он впервые видел уставший ЛАП, которому следовало прибавить скорости, чтобы он не сорвался в поисках более надежной гравитационной опоры и не создал всем вокруг новых проблем. «С кормы не подойти?» – решился на вопрос Джек. «Да, будем хвататься за серединку, чтобы блок нейтробатарей не сломать, а то нам премиальные срежут». «Премиальные? Ты же вроде по официальной заявке приехал». «Да». Поэтому владелец за нашу помощь заплатит агентству. Но только от пилота зависит, в каком состоянии будет станция после нашей помощи. Можем хватать как получится, а можем сделать все изящно, так что даже краска не попортится. «Краска не попортится?» Переспросил Джек, прекрасно знавший, как выглядели зазубренные лапы на манипуляторах. «Ну, это оборот речи. Так, внимание!» После слов Марка вперед пошли манипуляторы. Сначала одна пара, за ней следующая. Для гарантированного мягкого захвата пилот использовал целых 4 манипулятора, и Джек, раскрыв рот, старался не пропустить ни одной мелочи, ведь его наскоро обучали использовать лишь одну пару. Растопырив манипуляторы, мусорщик перевернулся спиной к Лиме и на малой тяге маневровых двигателей стал сближаться с объектом. «Марк, у нас тягового топлива минимум», – заметил Джек. «Я в курсе. Двинем этого крупного и пойдем на дозаправку». «Оп». Мусорщик качнулся, зафиксировав лапы манипуляторов на корпусе лаборатории, однако эта гигантская штука, похоже, ничего даже не почувствовала. Джек ожидал, что сейчас включатся тяговые движки, и они начнут разгонять заскучавший лап, но Марк чего-то ждал. «Рисунок раскачки, Майк. Ты должен следить за вибрацией объекта. Смотри, он не только кормой вращает, там есть еще одна составляющая», – «Блин, да как же все это запомнить?» – в отчаянии подумал Джек. Он лишь говорил «ага», но не понимал и половины из того, что ему бывало говорил наставник. «А вот теперь поехали». Заработала тяга, сначала слабая, а потом Марк стал прибавлять, но не полную, а так, волнами. И этот принцип Джеку тоже еще предстояло уточнить. А потом двигатели заревели на полную мощь и добавился даже форсаж. Джек всем этим был так увлечен, что даже не заметил момента, когда мусорщик сбросил захват и стал отходить. «Что, уже все?» – удивился Джек. «Да, приятель, идем на заправку. У нас баки почти сухие».